А мы продолжаем и поговорим про воронку на теплую аудиторию. Задача холодной воронки – привлечь к своим социальным сетям внимание, да, и продажа для клиентов со сформированным спросом. Но, как вы понимаете, у нас есть еще и другие потенциальные клиенты, которым не нужен продукт вот прямо здесь и сейчас, но именно его нужно держать, скажем так, в тонусе, всегда в поле своего внимания. Вы всегда должны быть на виду или там в процессе у вот такого клиента. И воронки – это возможность касаться клиента постоянно. Цель воронок, конечно, продавать. Из теплой аудитории эти продажи чаще всего такие регулярные, так как у вас, допустим, да, с физическим товаром продавать вам нужно каждый день. Соответственно, и касаться ваших клиентов потенциальных тоже нужно каждый день. А значит, и прогревать с такой же регулярностью. Более того, скажу, именно регулярный прогрев гарантирует регулярные продажи, что, в принципе, логично. Как мы прогреваем теплую аудиторию? Теплая воронка – это воронка на доверие. Потенциальный клиент подписывается на вас без потребности купить. Без потребности купить здесь, сейчас, вот в настоящее время. Но почему-то остается у вас. Наблюдая за вами, постепенно переходя из такого подписчика-зрителя, невидимки, да, в подписчика-фаната, прогреваясь в ваших социальных сетях, касаясь вас регулярно не только в них. Покупка происходит на доверии, когда возникает необходимость закрыть свою потребность. Клиент знает вас, наблюдая за вами, допустим, какое-то длительное время, влюбляясь в вас, в ваш профиль, в вас как эксперта, в ваш продукт. И у него нет желания у кого-то другого покупать. Да? То есть он понимает, что если у меня возникает какая-то потребность, то эту потребность может легко закрыть ваш продукт. Он выберет вас. Проблема лишь в том, непонятно, когда именно он это сделает. И это тот момент, когда подписчик переходит в стадию уже покупателя, то есть стадию горячего клиента. Пока он не купил, он теплый. Он сидит, греется, он теплый. Тот, кто не знает вас, он холодный. Ваша задача не просто продавать, а сделать так, чтобы этот клиент сделал, совершил повторную покупку, да, то есть остался с вами надолго. Как мы работаем с клиентами разной степени прогрева, скажем так, с холодными? Это места, где сидит потенциальная целевая аудитория, группы, форумы, офлайн-площадки, таргет. Люди вас не знают, и важно, точнее, и ваша задача обозначить, что вы можете им помочь в решении каких-то определенных задач и потребностей. Задача перевести этого клиента в социальные сети. Теплые клиенты, целевая аудитория, которая вас знает, знает ваш продукт, но она еще его не покупала, но следит за вами. Тут очень хорошо заходят трансляции ценностей вас как человека, процессов, закрытие возражений. Тут мы пишем посты, тут мы показываем кейсы. И тут мы показываем ваши достижения, чтобы у человека было, знаете, ну, полная уверенность в том, что вот именно к вам нужно пойти, если у человека возникает потребность в вашем продукте. Горячий. Горячий клиент – тот, кто купил. Но вы должны сконцентрироваться не на самой продаже, вот здесь, сейчас, вот мне вот надо, во что бы то ни стало, продать тебе свой продукт, а на повторной покупке, чтобы клиент захотел вернуться. Как мы работаем с клиентами, которые сделали покупку? Конечно, мы потом и спрашиваем отзывы, и не боимся это делать, и об этом я говорила ранее. И ставим этого человека в напоминание. То есть, если вы ведете вообще таблицу своих клиентов, вы видите, в какое время человек делал заказ и какой. То есть, если мама купила торт ребенку, там, не знаю, на 1 июня, и вы приняли заказ, вы посмотрели, что на 1 июня тортик для мальчика Васи, то за 2 недели до мероприятия на следующий год вы сможете просто напомнить о том, что там, Марья Ивановна, мы рады вам сделать скидку на покупку торта в нашей кондитерской, там, семейной кондитерской, домашней кондитерской, и так как вы являетесь нашим постоянным клиентом. Но ориентироваться только на личные праздники – это мало. Когда есть государственные праздники, вы тоже можете создавать офферы специально для этих людей, которые у вас уже совершали покупку, и давать им какое-то предложение специальное. То есть если для всех клиентов вы в социальных сетях пишете, вот там, ну, не знаю, пряники новогодние, да, там 150 рублей штука, то для своих клиентов, которые у вас уже сделали покупку, вы можете делать набор плюс какой-то подарок. И об этом им лично прямо писать. Так вы провоцируете людей совершать постоянно с вами находиться на контакте. Государственных праздников много, личные праздники вы можете знать только, ну, условно, об одном-двух, да, если человек заказывал для себя, но это нужно помечать. Это такая работа на год. Если за год вы качественно ведете своих клиентов, то через год у вас появляется список людей, которые заказывали в январе, в феврале, в июне, в августе, там, не знаю, в ноябре, и вы можете постоянно им напоминать о себе. То есть вот она база постоянных клиентов. Не ждать, когда человек вспомнит, ага, слушай, у кого мы заказывали год назад? Ой, да я не помню, ну ладно, давай найдем нового. Вы сами должны проявить инициативу. И ваша задача сделать так, чтобы клиент, во-первых, услышать его все пожелания, во-вторых, сделать ему такое предложение, чтобы он второй раз снова заказал у вас, а потом и третий, а потом снова и снова, уже касаясь, допустим, каких-то государственных праздников. Вы никогда не знаете, кем человек работает. Возможно, для каких-то определенных праздников он может рассмотреть ваш продукт как корпоративный заказ. Поэтому пряники, торты, тут большой ассортимент всего. Вы даже можете рассказать о том, что если у вас есть компания, и вы хотите порадовать женщин своей компании на 8 марта, для вас у нас есть специальное предложение. Закажите торт там с эмблемой вашей компании и с поздравительной надписью. Закажите баночки варенья каждой женщине и таким необычным способом поздравьте их с 8 марта. Ну, то есть тут креатив, конечно, зависит от вас, но работать с теплой аудиторией, с горячей аудиторией нужно особенным образом. Теперь вы понимаете, кому мы сразу продаем, как мы ведем свои социальные сети и как мы работаем после продажи. Мы не бросаем клиента.